Жонглируя несколькими местами из Писания, Ориген утверждал, что тело дается как наказание за грех. Душа обличена в тело вследствие своего греха. На воскресение тело надеяться не стоит, потому что тело вновь склонит душу ко греху и отдалит от Бога. Этот теософский миф весьма точно поражается святым Мефодием. Кто-то говорит, что душу склоняет ко греху тело, что душа без тела не будет грешить, и отсюда выводит, что воскресение тел не нужно потому, что вновь воплотившиеся души неизбежно вновь согрешат. В других же местах, при толковании событий в Эдеме, ты заявляешь, что души первоначально согрешили вне тела и за это облеклись в тела, в кожаные одежды, которые даны в наказание. Так грешит ли душа сама по себе или будучи понуждаема к этому телом? Смотрите святой Мефодий Олимпийский о воскресении против Оригена. Как бестелесные души смогли пасть и облечься в тела при создании мира? Значит, душа без тела все-таки способна грешить? Но если источник греха все-таки в свободном выборе нашей души, то зачем же бояться воссоединения души с телом, которое отнюдь не есть причина греха? По мысли святого Мефодия, одежды даны людям по причине преступления, а не преступление произошло по причине одежд. Причиной греха не тело, а душа сама по себе. Поэтому безрассудно говорить, будто тело не может воскреснуть от того, чтобы не сделаться причиной для греха. Святой Мефодий Олимпийский о воскресении против Оригена. Оригенова боязнь того, что воскресшее тело сможет вновь сбросить душу в мир греха, как слишком буквалистская, слишком профанно толкующая жизнь будущего века, было отвергнуто церковным разумом. Против этих оригеновских гипотез и были направлены анафемы 553 года. Кто говорит, что жизнь духов аналогична жизни, существовавшей в начале, когда духи еще не были падшими, и что начало и конец подобны, и что конец будет истинной мерой начала, тому анафема. Анафематизм 15. Кто говорит, что будущий суд возвещает об уничтожении тела и что концом будет нематериальная природа, после чего не будет больше материи, а будут лишь чистые духи, тому анафема. Анафематизм 12. И еще одну тему для многовековых церковных дискуссий оставил нам в наследство Ориген. Это вопрос о всеобщем спасении, апокатастасис. Может ли Бог в конце концов спасти всех, даже самых отъявленных мерзавцев и сознательных богоборцев? Итог церковных дискуссий на эту тему лучше всего, кажется, смог подвести Оливье Климан. В одной из книг этого современного французского православного богослова глава об аде начинается так. Православная церковь не ставит пределов ни свободе Бога, ни свободе человека. Это означает, что она не ставит пределов ни милосердию Божию, ни человеческой возможности навечно отказаться от этого милосердия. Но сама эта тема, равно как и изложение позитивного церковного учения о том, что такое смерть, как она преодолевается, и что происходит с человеком в случае победы или поражения в войне с этим последним врагом, все это находится уже за рамками нашей книги. Надеюсь, у меня еще будет возможность написать книгу с названием «Таинство смерти». Итоги же этой книги таковы. Первое. Никакие библейские тексты, как в книгах Ветхого Завета, так и в книгах Завета Нового, не нуждаются для своего понимания в помещении их в контекст кармически-реинкарнационных воззрений. Второе. В большинстве гностических и околохристианских сект учение о переселении душ также отсутствовало. Оно было в единственной школе Карпократа, но служило обоснованию отнюдь невозвышенной и довольно низменной этики. Третье. В текстах церковных писателей, начиная со второго столетия, идея реинкарнации резко осуждается и высмеивается. Четвертое. Ни один из церковных писателей не высказывает позитивного отношения к этой идее. Пятое. Даже Ориген в поздних книгах резко дистанцируется от представления о переселении душ. Седьмое. Критики Оригена ни до Пятого собора, ни на соборе не обвиняли Оригена в проповеди реинкарнации. Примечание. Фотий не обвиняет Оригена в проповеди реинкарнации. Он видит у Оригена и его учеников лишь абсурдную идею предсуществования душ. Конец примечания. и соборы не осуждают этой идеи. А Пятый Вселенский собор 553 года, якобы отменивший, якобы распространенное среди христиан, якобы Оригенова учение о реинкарнации, даже не счел нужным рассматривать вопрос об Оригене на своих официальных заседаниях. Восьмое. В решениях, приписываемых этому собору, нет ни слова о реинкарнации, вопреки утверждению Рамачараки о том, что собор 553 года признал учение о переселении за ересь, и с тех пор официальное христианство косилось на него и изгоняло его посредством меча, кола и темницы. Йог Рамачарака, Аткинсон. Жизнь Иисуса Христа в оккультном освящении.